и таким образом установят свое господство над проливом Скагеррак и над маршрутами германского надводного и подводного флота, включая морской путь из Балтийского моря в Атлантику, а также поставят под угрозу английской авиации германские военные порты. Примечание. Об операции против Норвегии смотри основополагающую работу Вальтера Губача. В декабре 1939 года, после того, как были установлены отношения с норвежским военным министром Квислингом, выкристаллизовался смелый план овладеть норвежскими портами на морском пути. Примечание. Видкун Квислинг, премьер-министр правительства Норвегии, позже, во время немецкой оккупации, при германском имперском комиссаре. Имя Квислинга стало синонимом коллаборационизма. Штаб оперативного руководства вермахта создал особый штаб, и началась генштабистская подготовка совместно с военно-морским флотом. Ввиду протяженности маршрута до Нарвика, более 2000 километров, а также значительного превосходства английского флота над германским, этот план можно было назвать умеренным. Данное обстоятельство сознавали и сам фюрер, и главнокомандующий военно-морскими силами Редер, поэтому Гитлер активнейшим образом включился в подготовку операций, причем план этот держался в тайне от сухопутных войск и Люфтваффе. Примечание. Преувеличенная формулировка. Хотя ОКХ и не был включен в разработку и осуществление плана, без участия ОКЛ это было невозможно. ОКВ же впервые выполняла при разработке общего театра военных действий для военно-морского флота, авиации и сухопутных войск свою прямую функцию штаба оперативного руководства Гитлера. То, как ОКВ в этой операции, отстранив от ее разработки генеральные штабы сухопутных войск и Люфтваффе, объединило центральное руководство в руках штаба оперативного командования вермахта, является в данном отношении образцовым. При этом за военные действия по транспортировке войск и их снабжения отвечало командование военно-морского флота. Между тем, как высадившиеся в Норвегии сухопутные войска и Люфтваффе находились под прямым руководством ОКВ. Сама операция началась 9 апреля 1940 года. Почти регулярно в имперской канцелярии проходили ежедневные совещания по обсуждению обстановки или же полуденные доклады Гитлеру. Кабинеты Йодля и мой располагались рядом со старым залом заседаний имперского правительства, там же находились помещения для адъютантов и марш-бюро. Каждый день около полудня мы выезжали из военного министерства в имперскую канцелярию, а я иногда задерживался там до полуночи. Все это время Йодль из-за нехватки рабочих площадей на Бендлерштрассе выполнял функции начальника штаба оперативного руководства вермахта, практически работал только в здании имперской канцелярии, и таким образом, если фюрер чего-либо желал, всегда находился у него под рукой. Примечание. Бендлерштрассе, улица в Берлине, на которой помещалось имперское военное министерство. Примечание переводчика. Тем самым укрепились и его отношения с Гитлером. Росло признание способностей Йодля, что я только приветствовал. Хотя я и желал всегда быть в курсе дела, а не стоять в стороне, мое сотрудничество с Йодлем никогда ни на йоту не омрачалось, ибо ничто не было мне так чуждо, как ревность, и ничто не могло быть для меня более немыслимым, чем связывать задачи по руководству вермахтом только с собою. Ведь сам я ничего решать не мог. Фюрер оставил лично за собой это право даже во второстепенных вопросах. Одним из самых неприятных инцидентов явилась вынужденная посадка на бельгийской территории двух офицеров Люфтваффе с оперативными документами. Примечание. О так называемом Мехеленском инциденте вынужденной посадке двух офицеров Люфтваффе